Глава 29. Главная площадь города представляла собой большой квадрат, две стороны которого окружало огромное здание городской администрации. Местные уже толпились вокруг площади, когда туда приблизились мы. Автоматически сжимая руку со свежим уколом от ножа, я улавливала взгляды, которые бросали на Таора. Вопросительные, подозрительные, недовольные. Что же он такого сделал? Неприязнь окружающих нарастала, и мне уже казалось, что сейчас в Таора полетят негодующие выкрики, а нас погонят прочь, и это в лучшем случае. Но волки действовали как единый организм. В какой-то момент раздраженные взгляды вдруг дружно потухли, сменившись на спокойные, и от него отвернулись, вновь обратив все внимание на площадь и небо. Заметила, стая получила информацию, что Таор не опасен, прокомментировал на ухо Дрей. Еще как заметила, это поразительно, единогласие в действии. Мы, люди, можем только мечтать об этом. А как легко уведомлять, доносить новости и решения, в случае чего волки будут действовать сообща, а ведь их много. Я обвела взглядом тесно набитую площадь. Тысячи. Дрей поставил меня перед собой и придерживал за плечи. Это было не обязательно, но он касался меня все время, с момента, как на мне оказался его запах. Ощущать прикосновение было странно и неловко, ведь они совсем не дружеские, а очень даже собственнические. Каждое касание к руке, к плечу, к поясу — прозрачное утверждение для всех сомневающихся. Мое. Я заметила, что Дрей автоматически оттесняет от меня даже Таора. Все мужчины, с которыми мне приходилось иметь дело, были гораздо более демократичных взглядов, поэтому я даже не знала, как относиться к такому поведению. Отчасти приятно, не могла не признать. Очень уютно под этой временной тоталитарной защитой. Только есть вопрос. А шевелиться-то можно? Обернулась через плечо на мужчину, сразу столкнулась с серьезным серым взглядом и увидела, как Дрей мгновенно дрогнул крыльями носа, пробуя воздух. Опять мой запах? Там. Он кивнул на небо и одним пальцем коснулся моей щеки, заставляя повернуть голову. В толпе раздались крики. «Летит! Мантикора! Она!» Маленькая черная точка, показавшаяся в небе, быстро приближалась, превращаясь в огромного черного льва с крыльями. Я ахнула, никогда не видела подобного. В памяти мелькнуло что-то знакомое. Я когда-то читала легенды о мантикорах, кажется, у них скорпионьи хвосты. Тем временем мантикора сделала эффектный круг, распустив красные крылья, и села на площади. Я пригляделась к зверю. Нет, однозначно не лев. Уродливая морда, не львиная. Это настоящее чудовище, на которое и взглянуть страшно. Рот огромный, акулий, а толстый скорпионий хвост заканчивался длинными шипами. Я видела изображение мантикоры на картинках, но в реальности она на порядок страшнее. На спине чудовища восседала всадница. Толпа радостно выдохнула и дружно завыла, приветствуя гостей. «Дочь скорпиона!» — с восторгом пискнула да нельзя лохматая девочка, которую отец посадил на плечи. «Княгиня Катерина!» — негромко произнес Дрей. «Она?» — я повернулась к Таору. Он кивнул, не отрывая серьезного взгляда от княгини. Теперь я смотрела только на нее. Мелькнула черная тень, и материализовавшийся словно из воздуха мужчина в черном снял всадницу с мантикоры. «Это откуда он появился?» Я не успевала фиксировать волшебные моменты. «Ее муж, Наяр, князь Воронов», — прокомментировал Таор. Он выпрямился, казалось, превратившись в статую, а его голос ничего не выражал. «Тебе надо уходить, брат», — Дрей озабоченно глянул на него. «Я достаточно долго уходил», — глухо произнес Таор. Я не обращала на них внимания, во все глаза глядя на пару. Княгиней оказалась совсем невысокая шатенка, лет 30, с открытым приветливым лицом. Она была одета просто, по-дорожному, черные брюки да зеленый плащ. Симпатичная, но не особо примечательная, я даже почувствовала разочарование. А вот шагающий рядом с ней высокий князь производил завораживающее впечатление. Черноглазый брюнет с бледным аристократичным лицом, стройный, широкоплечий. В отличие от моих спутников, шагал без оружия и доспехов. Мундир на князе был простой, аскетично черный, но сидел на нем так, будто был от Армани. Придерживая жену за плечи, он повел ее к встречающей делегации. Старейшины волков выстроились в шеренгу, низко кланяясь щите. «Они боятся его?» — спросила Дрея. Он кивнул. «Очень опасаются, но больше боятся обидеть ее». «Катю?» — я недоверчиво посмотрела на внешне абсолютно безобидную шатенку, перед которой склонялись старейшины. «Князь Воронов силен», — тихо пояснил Дрей. «Но тот, кто будет противостоять ему, будет иметь дело только с ним. Тот, кто обидит его жену, будет иметь дело с ним, с королем и всеми драконами. Может, еще и с хаосом». Вежливо кивнув очередному волку, черноволосый князь вдруг резко повернул голову в нашу сторону. На губах Таора возникла горькая усмешка. «Услышал меня». Князь Воронов безошибочно смотрел именно на него, тяжело и колко. Княгиня тоже оглянулась и расширила глаза, увидев Таора. Резко и широко шагнув в нашу сторону, князь остановился ровно напротив. Дрей вздохнул и почему-то ободряюще хлопнул Таора по плечу. «Таор», — коротко и сухо произнес князь, но так вспыхнул глазами, что мне стало не по себе. «Князь», — также сухо ответил Таор, делая шаг вперед. Толпа притихла, расступившись перед ним. Я поняла, что этот шанс упускать нельзя. «Катя! Катя! Я Алиса! Я из России!» — отчаянно крикнула я. Княгиня, метнувшаяся к нам вслед за мужем, подняла брови, удивленно уставившись на меня.